Так вот, к чему я это говорю? Конжерса-то никто не считает крутым. А почему? Да все из-за этого основополагающего принципа разделения людей на крутых и некрутых. Дело не в том, что он тупой, а в том... Тут, естественно, влезла Камилла. А этот Конжерс случайно не черный? Хор голосов. Ну, елки! Камилла не унималась. Значит, мы опять вернулись к тому же самому. Ты что ты мелешь, Камилла? Что тебе все мерещится? Бускет-то тоже черный, сказал Эдам. Ах, вот в чем разница. Значит, одному черному изводить другого можно. Не желая попадаться на удочку Камиллы и вступать с ней в идиотские препирательства, Эдам рискнул повысить голос и проорать ей прямо в лицо. Его не считают крутым не из-за того, что он тупой. Все дело в том, что он только обороняется. Чарльз, разумеется, Эдам, и с ним на «ты», может запросто окликнуть его по имени. Спрашивает его про столицу Пенсильвании, а этот жалкий ублюдок просто язык проглотил. Он понимает, что над ним прикалываются, и рыпаться бесполезно. Он порывается назвать Филадельфию, но чувствует, что Чарльз ни за что не стал бы спрашивать его, будь это так просто. Видели бы вы при этом униженную рожу парня. Все 250 фунтов его накачанных мышц просто размазали по стене. Он судорожно пытается найти хоть какую-то лазейку. Он просто готов сквозь землю провалиться. Вот и получается, что главное для крутизны — это уверенность в себе и, пожалуй, индифферентность к понятийному контексту. Последние слова Эдам притянул за уши в надежде в очередной раз поразить Шарлотту своей эрудицией. «Верно, ну, ведь и придумывать-то ничего не надо было. Просто стой себе и не обращай внимания ни на какого там Чарльза». «Конечно, Эдам с ним на «ты». Покажи, что ты плевать на него хотел. А если он считает тебя тупицей, то это его проблема. Уверенность в себе и некоторая доля грубости может быть даже на грани хамства. Нет, правда, это не помешает. Конжерс парень здоровый. Так нет бы в очередной раз, когда Чарльз начнет изводить его, скрутить того в бараний рог, зажать башку под мышкой и спросить, а вот и новый тест, Чак. Играют только те, у кого IQ выше среднего. Внимание, вопрос, что ты будешь делать, чтобы я не открутил тебе башку нахрен? Сам того не замечая, Эдам до того завелся, стал вкладывать столько эмоций во фразы типа «А вот и новый тест, Чак», что начал иллюстрировать свой рассказ неким подобием пантомимы. На самом деле это было лишь тщательно скрываемое от всех подсознательное желание отомстить этим тупым спортсменам всем сразу. По ходу рассказа Эдам сжал в кулак правую руку, согнул ее в локте и перехватил правое предплечье левой кистью, образовав тем самым пародию на борцовский захват. Энергично дергаясь всем телом, он словно прижимал сопротивляющегося противника к боку и душил того в стальных объятиях, намереваясь под конец эффектным движением свернуть ему шею. На самом деле Бускет был последним в черном списке Эдама. Может быть, он даже пожалел бы капитана баскетбольной команды. Нет, главным объектом мстительных фантазий Эдама был этот накачанный анаболиками дебильный ублюдок Джорджо. Или нет, скорее Кертис Джонс, который так грубо и с таким удовольствием издевался над ним и унижал его, когда он доставлял пиццу. Нет, если честно, Эдам с удовольствием свернул бы шеи всем этим так называемым студентам-спортсменам, в том числе, конечно, и игрокам в лакросс, этим ублюдочным кретинам. Да, смерть от удушья была гарантирована каждому мордовороту, который попался бы сейчас на пути Эдама Геллина и посмел бы презрительно взглянуть на него, как на слабака и доходягу. И вдруг он опять периферическим зрением углядел, что Шарлотта смотрит на него как-то странно. Мгновенно перестроившись, Эдам попытался сделать так, чтобы Шарлотту не слишком шокировала его плохо скрываемая ненависть ко всяким Кертисам, Джонсам и Джорджи Йоханссонам. Как всегда в неловкой ситуации он постарался сменить тему и увлечь ею собеседников. Нет, конечно, что взять с такого парня, как Конжерс? Он и в Дьюпонт-то поступил с трехзначной суммой баллов за экзамены. Речь идет, скорее всего, меньше, чем о 700-х. Да ну, не может быть, отмахнулся Грег. Но кто пойдет на такое? Это же явное нарушение всех законов и правил. Спорим? — оживился Эдам. Какой в этом году был средний проходной балл в Дьюпонт? 1490? Так вот, 500 — это первоначальная скидка для любого кандидата в баскетбольную или футбольную команду. Ну хорошо, но до 700 тут все равно еще далеко, — перебил его Грег. Эдам сделал вид, что просто не расслышал последнего возражения Грега и продолжал гнуть свое. «Я уже говорил, что ключевым моментом в определении крутизны является уверенность или, по крайней мере, умение продемонстрировать такую уверенность. Вот в чем суть и рецепт крутизны. Если хотите, попробуйте доказать, что я не прав». «Уверенность в чем?» — спросил Рэнди. «Да во всем», — сказал Эдам. «Уверенность в своем вкусе, в своем статусе, во внешности, суждениях, умение уверенно вести себя со всеми, со студентами, которые пытаются наезжать, с профессорами, которые подавляют своим авторитетом и делают лишние замечания. Хрен там, где это ты видел в Дюпонте профессоров, которые бы давили на студентов или наезжали на них?» — не унимался Рэнди. «Большинство из них вообще полные пофигисты. Я думаю, им даже и не мешало бы кое на кого наехать. А они что делают? Советуют младшему преподу поставить низкую оценку какому-нибудь парню, вроде того ублюдка, который не знает, что такое сумма, а сами прячутся по своим норам. И ждут, чем дело кончится». Камила вздохнула, словно собираясь вновь разразиться потоком обвинений и ругани. Возможно, ее завело слово «ублюдок», отнесенное опять к парню с черным цветом кожи. Впрочем, она так ничего и не сказала. «Слушайте, а ни у кого из вас не читала психологию мисс Гомдин?» — начал вдруг Рэнди. Но в планы Эдама никак не входило менять тему разговора на такую чушь, как обсуждение некоторой эксцентричности отдельных дюпонских преподавателей, поэтому он подошел к Рэнди с грозным видом, словно хотел заткнуть ему пасть раз навсегда, и рявкнул: «Другая сторона уверенности в себе». Рэнди даже отшатнулся. «Это безразличие к тому, нравишься ты людям или нет».